Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Пророческие возвещания в книге Исаии занимают важное место. Некоторые из них относятся к событиям, которые совершаются вскоре, а другие пророчества говорят о отдельных великих событиях. Как мы уже говорили, многие возвещения в этой книге связаны с пришествием Христа. Некоторые из них касаются его жизни на земле, страданий и смерти. Но ряд этих пророчеств относится к будущему, когда Христос будет царствовать с праведностью и славой. Читая Исаию 44 главу 28 стих, мы видим так пророческое возвещение о царе, который фактически жил и царствовал приблизительно 200 лет позже. Пророк, по вдохновению Святого Духа, указал даже на его имя – царь Кир, а также предвозвестил о том, что он сделает, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Когда Исаия возвещал это пророчество, Иерусалим был в цветущем состоянии, и на престоле его был царь. О разрушении города и храма говорится во второй книге Паралипоменон, 36 главе с 19 по 21 стих, которое произошло почти через 100 лет после пророчества. Указ Кира о восстановлении и постройке города и храма был дан через 70 лет их запустения. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, во все дни запустения земля субботствовала до исполнения 70 лет. Эти слова подтверждают факт разрушения Иерусалима. Несмотря на то, что Кир был царем персидским, а не израильским, Господь назвал его словами «пастырь мой». В этой же главе сказано, что Бог возбудил дух Кира, дабы это великое пророчество исполнилось. Это не означает, что Кир является благочестивым человеком, хотя он и произнес слова: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Однако это открывает нам истину о всеведении и всемогуществе Бога в Его действиях среди народов. Когда мы приходим к Исаии 45 главе 1 стиху, там мы читаем такие слова: «Так говорит Господь помазаннику своему: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы и шрез царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Бог избрал человека, чтобы он царствовал в то время. Бог возбудил желание в его сердце восстановить Иерусалим, его город возлюбленный». Размышления над этими пророчествами должны были бы обогатить сердца наши и укрепить нашу веру в премудрого и всесильного Бога, которого мы любим и которому мы служим. А потом мы видим, зачем Бог избрал Кира. 45 глава 4 стих. «Ради Иакова, ради моего и Израиля избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Возвещение Исаии относительно действий Божиих по отношению к царю Киру привело его к напоминанию Израилю о величии и всемогуществе Бога. Исаия 45 глава 5 стих. «Я Господь, и нет иного, кроме меня». Эта глава до конца прославляет имя Божие. Главы 46 по 48 затрагивает иной предмет. В них содержится три пророчества в отношении Вавилона. Вавилон был предназначен разрушить Иерусалим и храм его, а также увести пленников в свою страну. Бог все это предвидел и через пророка возвестил о своих планах падения Вавилона. Пророк наказывает Кира, царя Персии, что он даст указ о восстановлении Иерусалима и храма. Этот царь Кир был предназначен разрушить Вавилон из-за его жестокое отношение к народу, который он пленил. Тир был инструментом для суда над Вавилоном и идолами его. Как часто, когда мы читаем Библию, то должны сказать: «Пути Господа правы». Мы поступаем хорошо, если помним, что даже сегодня очи его на делах человека. Израиль не забыт Богом, хотя временно евреи много пострадали от некоторых людей. Израиль и сегодня не знает, какая слава ожидает его, когда остаток Израиля познает Мессию, который примет царство в великой силе, праведности и святости. В начале 46 главы мы читаем, что Вил был божеством Юпитером у вавилонян и был их богом. Нева соответствует римскому Меркурию и был важным божеством халдейского дворца. Народ иудейский был призван не забывать Божьих действий по отношению к нему, которые являлись контрастом в действиях Бога по отношению к иным народам и их божествам. Прежде всего, мы видим увещание, которое начинается словами: «Послушайте меня, дом Иаковлев». После этого приходит предупреждение отступившему от Бога народа: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог и нет иного». А потом снова мы встречаем слова: «Послушайте меня». Это предупреждение согрешившему и жестоковинному народу. Какие чудные слова последнего стиха этой главы: «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Трагедия жизни Израиля суммируется в этой главе. Какие чудные возможности они видели, когда Бог действовал во благо им. Однако Бог удерживался от выполнения своих добрых намерений по причине их отступления, их грехов и упрямства. Это напоминает нам картину того, что совершается в мире сегодня. Как чудно! Бог хочет явить свою доброту, благодать свою и силу, но Он не может этого сделать сегодня по причине состояния человечества, которое противится Ему. Миллионы душ посещают храмы и молитвенные дома, даже весьма часто, но они ничего не знают об истинном спасении во Христе Иисусе. Христианское благочестие заметно, но сердце не имеет мира с Богом. Умы людей не контролируются Богом, люди не преклоняются пред Ним. Не сказал ли Христос по поводу народа в Его дни на земле? Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Матфея 23 глава, 28 стих. Даже религиозные люди сегодня отвергают кровь Иисуса Христа как искупительную жертву за грехи мира. Они полагаются на свои добрые дела и считают это заслугой для спасения. Но Слово Божие остается неизменным и верным, что без пролития крови Христовой нет прощения грехов. Только вера в законченное дело Христа на Голгофском кресте и принятие людьми Его великого дара любви открывает дверь ко спасению и миру души через кровь Христа. В 26 главе объявлен суд на божества и идолов Вавилона. Но в 47 главе открывается пророчество над самим Вавилоном. Гордость Вавилона, которая была известна многим, пала в прах. Место роскошной жизни его народ превратился в рабов. Контраст ясен, когда приходит Божий суд. Он всегда тяжелый. Народ уповал на свое нечестие и поступал, как хотел, поэтому наказание придет быстро. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Книга Даниила говорит нам о гордости Вавилона и его страшном падении. На сердце Исаии лежит бремя зова к народу о покаянии. Глава 48 свидетельствует опять о великой силе, которая пребывает в руке самого Бога, и Он возвещает о грядущих событиях. Пророчества в главах 41 по 43 представлены в контрасте с языческими идолами и идолопоклонниками. 46 глава заключает в себе пророчества, которые относятся к Израилю и его отступлению. Глава 48 с 3 по 5 стих открывает дальнейшее божественное пророчество, которое касается отступления и упорства народа. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебя задолго, прежде нежели это произошло». Это указывает на многое в положении национальной жизни Израиля. Но все же Бог обещал им их будущее благословение, потому что Он оставался верен своим обещаниям. В 48 главе 9 стихе читаем такие слова. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». А дальше следуют такие слова. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Да будет благословен Бог, который и все трудности жизни сегодня положит в горнило очищения, дабы золото ясно сияло. Аминь».